Анна Орлова. Овсянка, мэм. Действующие лица. Мисс Мэри Райт. Энергичное старое дело 37 лет. Мисс Роуз Карпентер. Юная племянница мисс Райт, медсестра, прибывшая в Дорсвуд ради ухода за леди Присциллой. Леди Присцилла Поуп. Старая ведьма, во всех смыслах, обладающая значительными собственными средствами, владелица коттеджа Ивы. Леди Хелен Хелкет Хьюз. Единственная дочь покойного барона Хелкета, которому некогда принадлежали окрестности Дорсвуда. Полковник Бартоломью Хьюз. Супруг леди Хелкет Хьюз. Отставной военный, человек немыслимых для смертного достоинств, по его собственному мнению, и напыщенный индюк, по мнению всех остальных. Родерик Хьюз, сын и наследник четы Хьюз. Повеса, бездельник, любитель выпить и перекинуться в картишки. Сибил Брэдфорд, подруга леди Хелкет Хьюз по пансиону, трижды вдова. Арнольд Фаулер. Ученый-археолог с мировым именем, специалист по холмам Фейри. Леона Фаулер, сестра Арнольда Фаулера, восходящая звезда кинематографа. Чарльз Гилмор, владелец соседнего имения, одинокий чудак и любитель редкостей, самый завидный холостяк в округе. Джеймс Миллер, местный викарий, страстно увлеченный благотворительностью и садоводством. Рут Миллер, сестра викария, весьма целеустремленная особа. Доктор Брайан Пейн, деятельный молодой врач, напрочь лишенный светского лоска. Инспектор Этан Барретт, столичный полицейский, который волею судьбы гостил неподалеку. Констебль Стивен Догели, пес-оборотень, помощник инспектора Барретта. Констебль Грегсон, местный полицейский, потрясенный свалившимся на него расследованием убийства. Альфред Уильямс, идеальный дворецкий, служит в семье Хьюз почти 15 лет. Миссис Уайлд, экономка в семье Хьюз, принята на должность около полугода назад. Джонс, Гроувер, садовники. Сиси, горничная леди Присциллы. Миссис Шилдс, служащие почты. Миссис Брент, мисс Смит, ее подруги, жительницы деревни. Миссис Харрис, наемная работница. Дорсвуд. Милая деревушка в окрестностях Лосборо на юге Альбиона.